Я вас люблю. Вы моя жизнь, счастье, все. Простите за признание, но страдать и молчать нет сил. Прошу не взаимности, а сожаления. Будьте сегодня 8 часов вечера в старой беседке. Имя свое подписывать считаю лишним, но не пугайтесь анонима. Я молода, хороша собой, чего же вам еще? Прочитав это письмо, дачник Павел Иванович Выходцев, человек семейный, положительный, пожал плечами и в недоумении почесал себе лоб. «Что за чертовщина?» — подумал. «Женатый я человек, и вдруг такое странное, глупое письмо. Кто это написал?» Павел Иванович повертел перед глазами письмо, еще раз прочел и плюнул. «Я вас люблю!» — передразнила. «Мальчишку какого нашла? Так-таки возьму и побегу к тебе в беседку. Я, матушка моя, давно уже отвык от этих романсов да флёр-дамуров. Хм, должна быть шальная какая-нибудь, непутевая. Но народ эти женщины! Какой надо быть, прости господи, вертихвосткой, чтобы написать такое письмо незнакомому, да еще женатому человеку? Сущая деморализация!» За все 8 лет своей женатой жизни Павел Иванович отвык от тонких чувств и не получал никаких писем, кроме поздравительных, а потому, как он ни старался хорохориться перед самим собой, вышеприведенное письмо сильно озадачило его и взволновало. Через час после получения его он лежал на диване и думал. «Конечно, я не мальчишка и не побегу на это дурацкое рандеву, но все-таки интересно было бы знать, кто это написал. Хм, почерк, несомненно, женский. Письмо написано искренне, с душой, а потому едва ли это шутка. Вероятно, какая-нибудь психопатка или вдова. Вдовы вообще легкомысленные и эксцентричные. Хм, кто бы это мог быть?» Решить этот вопрос было тем более трудно, что во всем дачном поселке у Павла Ивановича не было ни одной знакомой женщины, кроме жены. «Странно, — недоумевал он, — я вас люблю. Когда же это она успела полюбить? Удивительная женщина. Полюбила так с бухты-барахты, даже не познакомившись и не узнавшись, что я за человек. Должна быть слишком еще молода и романтична, если способна влюбиться с 2-3 взглядов. Но кто она?» Вдруг Павел Иванович вспомнил, что вчера и 3-го дня, когда он гулял на дачном кругу, ему несколько раз встречалась молоденькая блондиночка в светло-голубом платье и с дернутым носиком. Блондиночка то и дело взглядывала на него, и когда он сел на скамью, уселась рядом с ним. «Она?» — подумал Выходцев. «Не может быть! Разве субтильное, эфемерное существо может полюбить такого старого, подтасканного угря, как я? Нет, это невозможно!» За обедом Павел Иванович тупо глядел на жену и размышлял. Она пишет, что она молода и хороша собой. Значит, не старуха. Хм. Говоря искренне, по совести, я еще не так стар и плох, чтобы меня нельзя было влюбиться. Любит же меня жена. К тому же любовь зла, а полюбишь и козла. — О чем ты задумался? — спросила его жена. — Так, голова что-то болит, — соврал Павел Иванович. Он порешил, что глупо обращать внимание на такую безделицу, как любовное письмо, смеялся над ним и его авторшей. Но, увы, враг человеческий силен. После обеда Павел Иванович лежал у себя на кровати и вместо того, чтобы спать, думал. «А ведь она, пожалуй, надеется, что я приду. Мандура-то! Тот-то, воображаю, будет нервничать и турнюром своим дрыгать, когда меня не найдет в беседке. А я не пойду. Ну, ее. Но, повторяю, враг человеческий силен. Впрочем, так разве пойти из любопытства?» — думал через полчаса дачник. «Пойти и поглядеть издалека. Что это за штука? Интересно поглядеть. Смех, да и только. Право, чего не посмеяться, если подходящий случай представился?» Павел Иванович поднялся с постели и начал одеваться. «Ты куда это так наряжаешься?» — спросила его жена, заметив, что надевает чистую сорочку и модный галстук. «Так, Хочу пройтись. Голова что-то болит. Павел Иванович нарядился и, дождавшись 20:00, вышел из дому. Когда перед его глазами на ярко-зеленом фоне, залитым светом заходящего солнца, запестрели фигуры разряженных дачников и дачниц, у него забилось сердце. «Который из них?» — думал он, застенчиво косясь на лица дачниц. «А блондиночки не видать. Если она писала, то, стало быть, уж в беседке сидит». Выходцев вступил на аллею, в конце которой из-за молодой листвы высоких лип выглядывала старая беседка. Он тихо поплелся к ней. «Погляжу издалека», — думал он, нерешительно подвигаясь вперед. «Ну что я робею? Ведь я же не иду на рандеву, этакой дурень. Смелее иди. А что, если бы я вошел в беседку? Ну-ну, незачем». У Павла Ивановича еще сильнее забило сердце. Невольно, сам того не желая, он вдруг вообразил себе полумрак беседки. В его воображении мелькнула стройная блондиночка в светло-голубом платье с дернутым носиком. Он представил себе, как она, стыдясь своей любви и дрожа всем телом, робко подходит к нему, горячо дышит и вдруг сжимает его в объятиях. «Не будь я женат, оно бы еще ничего», — думал он, гоняя из головы грешные мысли. «Впрочем, раз жизни не мешало бы испытать, а то так и умрешь, не узнавши, что это за штука. А жена, ну что с ней сделается? Слава Богу, 8 лет ни на шаг не отходил от нее. 8 лет беспорочной службы. Будет с нее. Досадно даже. Возьму вот назло и изменю». Дрожа всем телом и задерживая одышку, Павел Иванович подошел к беседке, увитой плющом и диким виноградом, и заглянул в нее. На него пахнуло сыростью и запахом плесени. «Кажется, никого», — подумал он, входя в беседку, и тут же увидел в углу человеческий силуэт. Силуэт принадлежал мужчине. Вглядевшись в него, Павел Иванович узнал в нем брата своей жены, студента Митю, жившего у него на даче. «А, это ты?» — промычал он недовольным голосом, снимая шляпу и садясь. «Да, я», — ответил Митя. Минуты две прошло в молчании. «Извините меня, Павел Иванович», — начал Митя, — «но я просил бы вас оставить меня одного. Я, обдумывая кандидатское сочинение, и присутствие кого бы то ни было мне мешает». «А ты ступай куда-нибудь на темную аллейку», — кротко заметил Павел Иванович. «На свежем воздухе легче думать. И того мне хотелось бы тут на скамье соснуть. Здесь не так жарко». «Вам спать, а мне сочинение обдумывать», — проворчал Митя. «Сочинение важнее». Опять наступило молчание. Павел Иванович, который дал уже волю воображению и то и дело слышал шаги, вдруг вскочил и заговорил плачущим голосом. «Ну, я прошу тебя, Митя, ты моложе меня и должен уважить. Я болен и хочу спать. Ну, уйди». «Это эгоизм. Почему непременно вам здесь быть, а не мне? Из принципа не выйду». «Ну, прошу, ну, пусть я эгоист, деспот, глупец, но я прошу тебя, ну, раз жизни прошу, уважь». Митя покрутил головой. «Какая скотина», — подумал Павел Иванович. «Ведь при нем не состоится рандеву, при нем нельзя». «Послушай, Митя, — сказал он, — я прошу тебя в последний раз. Ну, докажи, что ты умный, гуманный и образованный человек». «Не понимаю, чего вы пристаете», — пожал плечами Митя. «Сказал, не выйду, ну и не выйду. Из принципа здесь останусь». В это время вдруг в беседку заглянуло женское лицо с дернутым носиком. Увидев Митю и Павла Ивановича, оно нахмурилось и исчезло. «Ушла», — подумал Павел Иванович со злобой, глядя на Митю. «Увидела этого подлеца и ушла. Все дело пропало». Подождав еще немного, выходцев встал, надел шляпу и сказал: «Скотина ты! Подлец и мерзавец! Да, скотина! Подло и глупо! Между нами все кончено». «Очень рад», — проворчал Митя, тоже вставая и надевая шляпу. «Знаете, что вы сейчас вашим присутствием сделали мне такую пакость, какую я вам до самой смерти не прощу». Павел Иванович вышел из беседки и, не помня себя от злости, быстро зашагал к своей даче. Его не успокоил и вид стола, сервированного для ужина. Раз в жизни представился случай, — волновался он, — и то помешали. Теперь она оскорблена, убита. За ужин Павел Иванович и Митя глядели в свои тарелки и угрюмо молчали. Оба всей душой ненавидели друг друга. — Ты чего это улыбаешься? — набросился Павел Иванович на жену. — Только одни дуры без причины смеются. Жена поглядела на сердитое лицо мужа и прыснула. — Что это за письмо получил ты сегодня утром? — спросила она. — Я? Я никакого, — сконфузился Павел Иванович. — Выдумываешь? Воображение? — Ну да, рассказывай. Признайся, получил? Ведь это письмо я тебе послала. Честное слово, я. Павел Иванович побагровел и нагнулся к тарелке. — Глупые шутки! — проворчал он. — Ну что же делать, сам ты посуди. Нам нужно было сегодня полы помыть. А как вас выжить из дому? Только таким способом и выживешь. Но ты не сердись, глупый, чтоб тебе в беседке скучно не показалось. Ведь я и Мите такое же письмо послала. Митя, ты был в беседке? Митя ухмыльнулся и перестал глядеть с ненавистью на своего соперника. —